которой не был властен даже холод. «Ах ты мой глупыш! Ах ты мое чудо! А я ведь вправду поверила, что ты удрал в космос и позабыл обо мне!» «Ничего подобного!» — ответил он, потянувшись к ней. «Подожди, здесь не место!» Она помогла Кобурну подняться на ноги. «Надо доставить тебя под крышу, а то еще замерзнешь. И ты нам объяснишь, как так вышло, что ты пустился догонять мою экспедицию в обезьяньем наряде. Не сомневаюсь, у тебя уже заготовлена какая-нибудь невероятная история». Кобурн обнял ее за талию. «Постараюсь что-нибудь придумать».